Гуадалканал. Тела рейдеров морской пехоты уже не расправляются под напором крови и воздуха. Вес снаряжения вплющивает их в песок, усилившийся прибой заметает илом, кометные хвосты крови расплываются в море красными ковровыми дорожками для акул. Лишь одна из них — исполинская ящерица, но все они одинаковой обтекаемой формы, утолщенные посередине, суживающиеся к концам. Небольшой конвой японских катеров движется проливом, таща баржи с припасами, упакованными в стальные бочки. Сейчас шафты и его взвод должны по плану поливать их из минометов. Потом американские самолеты накрыли бы катера огнем, японцы сбросили бы бочки в море, надеясь, что их прибьет волнами к Гуадалканалу, и драпанули. Бобби шафта отвоевался не в первый и вряд ли в последний раз. Он обходит взвод. Волны бьют в колени, растекаются волшебным ковром пены и растительного вещества, скользящим по песку, так что кажется, будто почва убегает из-под ног. Шафто каждую минуту беспричинно оборачивается и плюхается на задницу. Наконец он добирается до мертвого санитара и снимает с него все помеченное красным крестом, поворачивается спиной к японскому конвою и смотрит на береговой склон. С тем же успехом он мог бы смотреть на гору Эверест из нижнего альплагеря. Шафто решает одолевать подъем на четвереньках. Волны то и дело догоняют его сзади, сладострастно пробегают между ног и плещут в лицо. Это приятно. К тому же помогает не рухнуть ничком и не уснуть прямо здесь, в зоне прилива. Следующие несколько дней — стопка замусоленных, выцветших черно-белых фото, тасуемых снова и снова. Пляж под водой, положение тела отмечено стоячими волнами. Берег пуст. Берег снова под водой. Берег в черных буграх, как ломоть домашней булки с изюмом, какую пекла бабушка Шафто. Пузырек с морфием наполовину занесен песком. Маленькие черные люди, по большей части голые, идут по пляжу, обшаривая трупы. Погодите. Шафта снова на ногах, сжимает Спрингфилд. Джунгли не хотят его отпускать. Пока он лежал, ползучие плети успели обвить ноги. Когда он встает, таща за собой побеги, словно серпантин на торжественной встрече ветерана, солнце заливает его сиропом рвотного корня. Земля устремляется навстречу. Он разворачивается в падении, видит здоровенного мужика с винтовкой и плюхается мордой в сырой песок. В голове ревет прибой, студийная аудитория ангелов, которые по собственному опыту способны оценить хорошую смерть, рукоплещет стоя. Маленькие руки перекатывают его на спину. Один глаз напрочь залеплен песком. Шафта смотрит вторым, видит над собой Верзилу с винтовкой через плечо. У Верзилы рыжая борода, так что вряд ли это японец. Но кто тогда? Он щупает, как врач, и молится, как священник, даже на латыни. Седые волосы сострижены почти под ноль, так что просвечивает загорелая кожа. Шафта оглядывает одежду, ища форменные нашивки. Надеется увидеть Semper Fidelis, но вместо этого читает «Societas eruditorum» и «Ignotii et quasi occulti». «Ignotii et... что за херня?» — спрашивает он. «Скрытые и как бы сокровенные. Примерно так», — отвечает рыжий. «У него странный акцент, отчасти австралийский, отчасти немецкий. В свою очередь изучает нашивки Шафта. Что-то такое рейдер МПФ? Что-то новенькое?» «Тот же морпех, только еще хлеще», — говорит Шафто. Отчасти это бравада. Однако фраза переполнена иронией, как одежда Шафто песком, потому что в данный исторический момент морпех не просто лихой малый. Это лихой малый у черта на рогах, Гуадалканал. Без еды и оружия... По милости, это вам любой морпех скажет, генерала МакАртура, язви его в душу. использующий любые подручные средства, половину времени дурной от болезни и лекарств, призванных эти болезни побеждать. И в любом из этих смыслов рейдер морской пехоты, как говорит Шафто, тот же морпех, только хлеще. «Ты вроде десантник, что ли?» — спрашивает Шафто, перебивая бормотание Рыжего. «Нет, я живу в горах». «Да? И что ты там делаешь, Рыжий?» «Наблюдаю и говорю по рации шифрам». Снова начинает бормотать. «С кем ты говоришь, Рыжий?» «Сейчас по латыни или по рации шифрам?» «И то, и другое, наверное». «По рации шифрам с нашими». «С кем с нашими?» «Долго объяснять. Если выживешь, может, познакомлю с кем-нибудь из них». «А сейчас по латыни?» «С Богом», — говорит Рыжий. «Соборую тебя на случай, если не выживешь». Тут Шафто вспоминает про остальных и почему-то хочет встать. «Эй! Эй!» — силится приподняться, понимает, что это невозможно, пробует извернуться. «Эти сволочи грабят трупы!» Взгляд не фокусируется, приходится выковыривать из глаза песок. Вообще-то все прекрасно фокусируется. То, что казалось ему стальными бочками, стальные бочки и есть. Туземцы выкапывают их из песка руками, по-собачьи, и катят в джунгли. Шафто отключается. Когда он приходит в сознание, на берегу ряд крестов, палок, связанных лианами, опутанных цветами. Рыжий заколачивает их прикладом. Стальных бочек на берегу нет, туземцев почти тоже. Шафту нужен морфий. Он говорит об этом Рыжему. «Если ты считаешь, что тебе нужен морфий, просто подожди». Рыжий бросает винтовку туземцу, подходит к Шафту и взваливает его себе на спину. Шафту кричит от боли. Над головой проносятся несколько японских истребителей. Зеро. «Меня зовут Енох Рот», — говорит Рыжий. «Можешь звать меня брат».